Глава 41. Я отпихнула назад Руту, велела ей, чтобы не выходила. Сама медленно спустилась из саней на снег. Быстро пробежала лихорадочным взором по сторонам. Раненого Чарослава уже стащили с коня. Несколько наших наемников еще продолжали биться в конце обоза. «Эй, кидайте оружие, или грохнем вашу госпожу!» С угрозой прокричал разбойник и прижал меня к себе спиной, приставив пистолет к моему виску. «Эй, оглохли, что ли?» Он на миг поднял руку и выстрелил. Я испуганно вздрогнула всем телом, оглушенная от шума выстрела. Он вытащил из ремня другой пистолет и снова приставил к моему виску. «Прекратить сопротивление!» Хрипло прорычал приказ Чарослав. Он стоял, прислонившись к телеге, и зажимал кровавую рану на плече. Стрелы уже не было, видимо, он вырвал ее из своего тела. Наемники, мужики из клана медведей, опустили оружие. И их быстро стащили с коней и начали связывать. Другие разбойники стали выволакивать всех женщин из саней. Тут же лиходеи шарили по телегам и саням в поисках денег и ценных вещей. Я поджала губы, видя всю эту нелицеприятную картину. Ситуация была не просто страшной, а патовой. И я чувствовала, что именно по моей вине мы попали в эту западню. Ведь и Чарослав, и Драгомир отговаривали меня ехать сюда. А я настояла, и вот теперь что вышло. Трупы, куча раненых, и, похоже, нас еще и ограбят, если вообще не убьют. «Смотри, Юрашик, какой богатый улов!» Довольно проскрежетал другой грязный темноволосый разбойник. Из моих саней вылез разбойник, вытащив кричащую Руту, поставил ее на снег. В другой руке у него была моя шкатулка с драгоценностями, спрятанная под сиденьем. Я помрачнела. Похоже, мой вояж по Налагии в качестве наместницы закончился, так и не начавшись толком. Прошло всего 5 дней, а я и мои сопровождающие уже оказались в плачевном положении. Я кусала губы от досады и злости на себя и не знала, что делать. «И впрямь знатный обоз, сколько наживы!» Поддакнул ему другой, залезая в телегу. «Посадник точно получит свою жирную долю!» Я похолодела. Действительно оказалось, что посадник не просто послал нас на верную гибель, а еще и был в доле с этими грабителями. «Замрите все!» Вдруг раздался громкий бас-окрик на всю округу. И тут я застыла от удивления. На нас надвигался целый отряд огромных белых медведей. Особей 20 или 30, величавые и опасные хищники, они тяжело ступали по снежному покрову, вызывая невольный страх и поклонение окружающих. Я разглядела на медведях седоков, которые правили грозными белыми животными. Посадник Громояра тоже разъезжал на медведе, но то животное было обычной величины. Сейчас же я видела настоящих исполинов, медведей выше 2 метров в холке. Впереди, на самом огромном самце, сидел мужчина с длинными рыжими волосами, с обветренным лицом, коренастый и облаченный в меховые одежды. За ним, в шаге чуть позади, ехали на медведях остальные, около 2 дюжин человек. Похоже, передвижение на медведях было вполне нормальным для здешних мест. Окружившие нас разбойники как-то притихли, даже положили обратно в телеги вещи, которые уже схватили, и с замиранием уставились на рыжеволосого мужчину на огромном медведе, который уже приблизился к нам. Нелюдь, державший меня на мушке, тоже опустил пистолет и крепче зажал меня своей лапищей. «Это сам Углеб. Теперь нас точно убьют», — произнес траурно Некрас, который сидел связанный на снегу неподалеку от меня. «Заткнись! Наш повелитель будет говорить сейчас!» Гаркнул в его сторону один из разбойников и пнул парня. Я поняла, что это и есть тот самый главный разбойник северо-восточных земель. Кровожадный и безжалостный Углеб жестокий. Похоже, напавшие на нас разбойники были только шестерками, которых пускали грабить не сильно охраняемые обозы типа нашего. Наконец, медведи остановились в 10 шагах от моих саней. Углеб проворно спрыгнул с высокого медведя и медленно направился к нам. Еще трое из его приближенных также слезли на снег и последовали за ним. Я снова оглядела главаря разбойников. На вид ему было лет 30 или около того. Наглое смуглое лицо со шрамами, циничный жесткий взор, густые рыжие волосы, с одного боку выбитые над виском. Он был ярким представителем расы хоров, одет в короткий тулуп черным мехом наружу, высокие сапоги, похожие на ботфорты, пистолет за поясом и небольшая плеть дополняли его экипировку. Вальяжной походкой Угли приблизился ко вторым саням, стоявшим посередине. Оттуда уже выволокли красаву и трех жен медведей. Окинув женщин взглядом, главарь подошел вплотную к красаве, сестре Некраса, и бесцеремонно схватил ее пальцами за подбородок, приподнимая ее лицо и разглядывая. «Красивая девка», — произнес он и похабно добавил. «Моей будешь». «Отстань, нелюдь», — вспылила красава и непокорно скинула его руку. «С норовом, обожаю таких». Оскалился кровожадно Углеб и скомандовал. «Эту связать и доставить в мой шатер». Далее, окинув взглядом обоз, он заметил меня в руках разбойника. Приблизившись, сделал знак мужчине, удерживающему меня, и тот сразу же отпустил. Углеб же подошел вплотную и чуть прищурился, оглядывая меня с ног до головы. Он был высок и широк в плечах. «Ты, что ли, будешь новая наместница на Лагии?» — спросил он нагло. «Неужто не соврал посадник?» «Не трогай ее, убью!» В этот миг прорычал Чарослав, сидящий на снегу у телеги. Он едва не терял сознание из-за кровоточившей раны на плече.